Глава 29. Тишина и темнота, только княгиня похрапывает. Денис снял сюртук и прикрыл Северскую. Какое варварство! Раздетую женщину держать двое суток в холодном подвале. Даже если преступление на ее совести, не заслуживает она столь изуверского отношения. Почему так тихо? Ни звука? Ощупав потолок, служивший в комнатах полом, Денис понял, что он двойной. Так часто строят. Вниз кладут горбыль, потом засыпают стружку или строительные отходы, а сверху зашивают хорошими крепкими досками. Чем бы подпереть люк изнутри, вдруг Никодим вздумает спуститься. Рухнову за подмогой идти час. Еще минут 20 на лошадях ехать спасателем. Надо как-то продержаться. Глаза привыкли к темноте, и Денис увидел, что откуда-то просачивается свет. Может, еще один выход есть? Денис пошел на свет. Продухи, именно из них исходил свет, были не широки, даже руку не засунуть, и сделаны под самым потолком, на стыке с фундаментом. Денис забрался на ближайшую бочку и попытался выглянуть наружу. Кроме стоящего вдалеке дерева, ничего увидеть не удалось. Денис вдохнул поглубже свежего воздуха и спрыгнул с бочки. Вдалеке, у другого угла, виднелся еще лучик. Молодой человек двинулся к нему. Но, не пройдя и пары шагов, остановился. После глотка лесного воздуха он почувствовал в подвале какой-то новый, причем крайне неприятный запах. Будто свиные шкварки — сильно подгорели на сковороде. Денис обернулся и посмотрел на продух, к которому только что поднимался. Раньше в лучах света только пыль клубилась, а сейчас Денис разглядел и струйку дыма. Еще раз вдохнул. Неприятный запах стал сильней. Денис подбежал к люку. Дело плохо, кажется, Никодим поджег дом. Думать, почему да зачем, времени не было. Денис попытался выбить люк. И обеими руками упирался, и головой. Все без толку. Если бы толщиной в одну доску был, справился бы. А он сколочен из 5 или 6, чтоб вровень с двойным полом. Очень тяжелый, а сверху засов во всю ширину держит. Денис подошел к княгине. Надо ее разбудить. Может, вдвоем сумеем сломать преграду. Никак. Вся надежда на Рухнова. А сколько времени прошло? Черт, часов тоже нет. А в темноте счет минутам потерять легко. А если Никодим убил Рухнова? А дом поджег, чтобы разом скрыть в огне следы всех преступлений? Михаил Ильич выскользнул из дома, уже дверь затворял, когда в его плечо что-то уперлось. Осторожно повернув голову, увидел Никодима. Я уже по дороге понял, кто-то в гости пожаловал. «По дороге?» — переспросил Рухнов. «От охотника ничего не скроешь. Там веточка сломана, тут следы в грязи. Подхожу ближе, Ванька вокруг дома кружит. Вот ружьишко и прихватил». «Здорово, Никодим», — попытался приветливо улыбнуться Рухнов. «Виделись». «Вот мимо шел, решил проведать. Ружьишко-то опусти, свои». «Свои, говоришь? Так заходи, раз пришел». Никодим, усмехнувшись, сильно ткнул Михаила Ильича дулом в плечо. «Заходи, говорю!» Рухнов отворил дверь, но оттуда вырвался столб едкого бело-серого дыма. Михаил Ильич закашлялся и тут же захлопнул ее. «Второй где?» — спросил Никодим. «Какой второй?» «Не ври, следов двое. С напарником, значит, пожаловал». Рухнов судорожно кивнул. Вроде сухо по дороге было и до снега далеко. Как умудрился косматый егерь что-то разглядеть? «Язык проглотил. Где, спрашиваю?» «В подвале», — выдавил Рухнов и посмотрел на окна. Внутри все пылало. Не спастись теперь ни Дениске, ни княгине. «Ализабета там?» — Рухнов снова кивнул. «Подвал хорошо закрыл?» «Хорошо». Рухнов с замиранием сердца смотрел на Никодима, не зная, чего ожидать. Тот улыбнулся. Значит, вместе поджарится. А ты, хромой черт, сбежать хотел? Улыбка на устах Никодима исчезла, лицо стало каменным, только маленькие черные глаза так и сверлили Михаила Ильича. «Вексель где?» Вот почему Никодим медлит, вот почему сразу не убил. Михаилу Ильичу допрос предстоит. Значит, и шансы в живых остаться есть. Надо попытаться косматому охотнику зубы заговорить. Умирать-то неохота. «Какой вексель?» — спросил Рухнов. Никодим молча спустил курок. Рухнов с удивлением посмотрел на дымящееся ружье и только потом схватился левой рукой за плечо. Боль, как расплавленный свинец, разлетелась по телу, а когда достигла переломанной ноги, Михаил Ильич истошно закричал, не удержал равновесия и свалился с невысокого крыльца. Никодим спрыгнул к нему. Михаил Ильич катался по земле. Мелькнула мысль прикинуться, будто сознание потерял, и попытаться время выиграть, но боль жгла так, что несчастный не мог не кричать. Никодим опустил тяжелый сапог на спину жертвы. «Вексель где?» «Не знаю», — прохрипел Рухнов. Боль стала невыносимой. Михаил Ильич хотел схватить Никодима за ногу, но только пошевелился, как в простреленном плече, будто артиллерийский снаряд разорвался, а в глазах ярко сверкнул фейерверк. Удара под ребра Рухнов даже не почувствовал. «Не знаешь? Кончай, сука, дурака валять!» Никодим пнул ногой в раненое плечо. «А-а-а!» — закричал Рухнов и перевернулся на живот. Егерь не спеша засыпал порох в ствол, засунул туда пулю и наставил ружье в лицо жертве. «Про иное не пытаю, некогда. А вексель Мите нужен, так что выбирай. Говоришь, где вексель, получаешь пулю в сердце. Молчишь — в живот. Боль такая будет, что умолять будешь пристрелить. Все тайны сам расскажешь. Ну?» Рухнов представил обещанное мучение. «Княгиня за картину спрятала в спальне». «Не врешь!» Ружье нацелилось в живот. Никодим пошевелил пальцем спусковой крючок, внимательно глядя на Михаила Ильича. От потери крови лицо несчастного и так было бледным, а тут просто позеленело. «Святой истинный крест!» — прошептал Рухнов. Ружье медленно стало описывать полукруг обратно к его лбу. Михаил Ильич закрыл глаза, губы зашептали молитву. В голове промелькнула последняя мысль. «Сначала услышу выстрел, потом на мгновение испытаю боль, потом, наконец, умру». Денис оттащил княгиню к продуху. Дышать становилось все тяжелее, а надежды на спасение таяли с каждой секундой. Угаров перебрал все, даже самые фантастические варианты. Например, поджечь бочки у одной из стен. Вдруг взорвутся, и пролом получится. А вдруг нет? Хорошо, княгиня спит, она даже не поймет, что умирает. А ему предстоят мучения. Прошел час или нет? Наверное, прошел. Помощи ждать бесполезно. Денис вспомнил про бутылку с сонным зельем. После недолгих поисков она нашлась. Отрава оказалась приятной на вкус. А может, Денис просто хотел пить? Потом несколько минут перед ним кружили, словно птицы, маменька с Варей. Они протягивали то ли руки, то ли крылья, умоляя улететь с ними. Но по телу разлилась такая слабость, что Денис не мог шевельнуть ни единым членом, только улыбался в ответ. На прощание мама с Варей тоже улыбнулись, а потом исчезли, как и весь окружающий мир. Выстрел, хоть Рухнов и ждал его, все равно прозвучал неожиданно. «Вот и конец», — подумал Михаил Ильич. Боли не было. Рухнов обрадовался. Смерть наступила незаметно, а теперь, видимо, душа его отлетает. Он приоткрыл глаза. Перед ним простиралось небо. Облака с царственной неспешностью плыли, то и дело заслоняя солнце. Стая диких гусей безмятежно летела на юг. «Вот черт!» — прозвучал где-то рядом голос Никодима, и звенящую тишину разорвал следующий выстрел. Михаил Ильич приподнялся на здоровой руке и огляделся. Оказалось, он жив, в отличие от кабана Ваньки и чеграового мерина султана, падавших в это мгновение на землю. Когда Никодим приставил к голове Михаила Ильича ружье, Ванька учуял приближение лошадей и бросился им навстречу. Никодим невольно проводил взглядом кабана, потому и замешкался с выстрелом. А в следующую секунду увидел мчавшегося во весь опор прямо на него Данилу, верхом на чегравом мерине. Не раздумывая, Никодим разрядил ружье, но попал в султана. Тот на всем скаку споткнулся, и Данила вылетел через голову из седла. Ванька безрассудно кинулся в атаку на вороную кобылу. Оттолкнувшись от земли, он вытянул передние ноги, полетел, собираясь протаранить ее корпус клыками. Скакавший на кобыле генерал разрядил ружье прямо в сердце кабана. Опытный кавалерист, Веригин сумел спасти от неминуемой гибели и лошадь, изо всех сил ее пришпорив. От сильной боли кобыла шарахнулась в сторону и осталась в живых. Скакавший вслед за генералом Тоннер целился в Никодима, но промахнулся. Егерь вытащил из-за пазухи пистолет, но расстояние было слишком большим, и он снова промазал. Данила тем временем поднялся. В 10 шагах от него стоял Никодим. Не раздумывая, Данила с ружьем наперевес бросился к нему. Тот выкинул бесполезный пистолет и побежал в лес. Рухнов из последних сил помахал Тоннеру окровавленной рукой. Доктор скомандовал коню «тпру» и спрыгнул. «Пуля прошла на вылет», — быстро осмотрев раненого, определил Илья Андреевич. «Слава богу! Главное сейчас кровь остановить». На СССР с инструментами Катерина привязала на всякий случай к седлу. Доктор полез за бинтами. Описав небольшой круг, Веригин подъехал к Тоннеру. «Дом пылает!» Илья Андреевич посмотрел на заимку. Уже занялась крыша, языки вырывались из стен. Того и гляди, дом обрушится. «Княгиня там, в подвале?» — спросил он Рухнова. «И Угаров!» — прошептал раненый и заплакал. Доктор протянул ему бинты. «Попробуйте сами перевязать». «А вы?» «Попытаемся вытащить», — крикнул уже на бегу Тоннер. «Это безумие!» — крикнул в ответ Рухнов. «Альпы штурмовать тоже было безумием!» Генерал вытащил из кармана длинную веревку. «Катерина рыжая сунула. Злодей, говорит, будете вязать». «А зачем нам веревка?» — оторопело спросил Тоннер. Первый порыв броситься в дом уже сменился ужасом. И сами погибнем, и запертым в подвале не поможем. Дом скоро обвалится. — Я пожаров знаете, сколько перевидал? — ответил генерал. — Вон бочка, рядом ведро. Окатите-ка себя с головы до ног, а потом меня. Я же веревку к крыльцу привяжу. Оно еще 5 минут простоит. Фрак и жилетку Тоннер скинул. Хорошо вода в бочке успела нагреться. Окатил себя, потом генерала. — Я первый, следом вы. — скомандовал Павел Павлович. — Идем друг за другом по веревке, иначе обратно не выберемся. Тоннер протянул Веригину намоченный платок. — Приложите к носу, не так быстро дымом отравитесь. — Спасибо, — похвалил Веригин. — Разумно. — Митя сказал, люк в подвал в правой комнате? — Да, под медведем, кроме княгини в подвале Угаров. — Этот-то как там оказался? Ответить доктор не смог. В едком дыму рот сам собой закрылся. Глаза открывал на секунду, чтобы осмотреться. «Вон!» — крикнул Веригин, указывая на пылавшего медведя. Не больше сожжения до него, а только сейчас заметили. Генерал ударил по чучелу ногой. Пол под ним, слава богу, пока не занялся. Намоченные платки снова пригодились, иначе оба получили бы сильные ожоги, разбираясь с засовом и кольцом. «Здесь пока не горит, но все в дыму!» — прокричал генерал, когда начали спускаться. «Денис, княгиня, где вы?» Никто не ответил. «Неужели задохнулись? Надо осмотреть!» «Опасно», — сказал Тоннер. «Сейчас огонь ворвется в подвал, и нам конец». «Слышите храп?» — спросил Веригин. «Неужто спят?» Поначалу Даниле было легко преследовать егеря. И лес был редок, и Никодимов тулупчик мелькал среди деревьев. Стрелять в убегающего Данила не стал. Пока остановишься, прицелишься, исчезнет с глаз. А вдруг убьешь наповал? «Нет, живым надо брать». Никодим пару раз внезапно останавливался, круто поворачивался и стрелял в Данилу из ружья, в которое умудрялся на бегу засыпать порох и засунуть пулю с пыжом. Потому преследователь глаз с него не спускал и, заметив очередной маневр, прятался за дерево. Внезапно мох под ногами начал чавкать, а янтарные сосны сменились подлеском. Бежать стало трудней, то и дело приходилось уворачиваться от раскинувшихся в разные стороны веток или обегать непроходимый бурелом. Егерь знал лес на зубок. Данила попал сюда впервые. Вскоре он потерял из вида беглеца, ориентировался лишь по хрусту веток. Неожиданно и этот звук пропал. Данила остановился, прислушался, сделал шаг. Что-то под ногой скрипнуло, и сразу рядом с правым ухом просвистела пуля. Данила упал и на всякий случай откатился в сторону. Вот что значит охотник, на звук стреляет. Стараясь не издать ни единого звука, Данила приподнял голову. Ничего не видно, только поросшие мхом стволы. Никодим не стреляет, значит, меня не видит. Это хорошо. Но что дальше-то делать? Долго так не пролежишь? Хоть и не болото, но мох под Данилой промялся, и в образовавшееся углубление стала просачиваться вода. Скоро он в луже окажется. Помощи Данила не ждал. На руках Тоннера раненый Рухнов, а генерал отчаянный человек, наверняка в горящий дом полез княгиню спасать. Дай бог ему уцелеть. Вода прибывала на удивление быстро. «Все-таки болото», — мрачно решил Данила. Пока Никодим не был уверен, что я его в одиночку преследую, старался оторваться. А как убедился, что никого со мною нет, решил прикончить, и скоро своего добьется. Полчаса не пройдет, как я под водой скроюсь. Где он прячется? Слева в 15 шагах широкое дерево. Только одно там такое, значит, за ним и укрылся. Одежда промокла насквозь. А запах болотной воды был так мерзок, что у Данилы из носа потекло. Еще немного и чихать начну, тогда точно подстрелит. Надо отсюда выбираться. Только куда? В 5 шагах стояло еще одно большое дерево. А если за него? На первом шагу услышит, на втором вскинет ружье, на третьем выстрелит. Значит, надо его отвлечь. Мгновенно зарядить ружье невозможно. Если выстрелит по ложной цели, успею добежать и спрятаться. А за деревом и чихать можно, и стоять сколь угодно долго. Время — мой союзник. Рано или поздно помощь придет. Данила снял шапку, сунул туда валявшийся рядом камешек и кинул в противоположную от спасительного дерева сторону. Шапка зацепилась за сучья, раздался треск, а за ним выстрел. Этого Данила и ждал. Вскочил на ноги и, что было мочи, кинулся к дереву. Второй выстрел прогремел, когда Данила уже спрятался. Снова потянулись минуты. Данила пару раз от души чихнул. Ружье, пока в луже лежал, изо всех сил держал вертикально, кверху дулом, так что была надежда, что не подведет, а вот порох в мешочке, который спрятал за пазуху, промок. Так что выстрел у Данилы в запасе только один. Никодим резко свистнул. Многократно отраженный эхом пронзительный сигнал зазвенел на весь лес. Чего это Таспитер свистелся? Дружков-разбойников на помощь зовет? Опять наступила тишина. Лишь когда противники переминались с ноги на ногу, трещали сучья. Где-то вдалеке раздался собачий лай, и среди деревьев замелькали узкие морды. У Данилы похолодело внутри. Даже имея сколько угодно пуль, со сворой собак не справится. Одну пристрелит, а потом они разорвут его на куски. 20, никак не меньше псов быстро нашли хозяина и сделали круг почета вокруг его дерева. Данила перекрестился и зашептал молитву. «Жениться собрался, да, видать, не судьба. Прости, Катюша. Дай бог тебе хорошего человека повстречать. Не поминай лихом». «Искать! Ату его!» — скомандовал Никодим. Обученные псы молча бросились в указанном направлении. Первым летел вожак, самый мощный в стае кобель. В него-то и выпустил Данила единственную пулю. Ружье стало бесполезным, и Данила размозжил прикладом голову следующего пса. Но стаю это не остановило. Три собаки одновременно прыгнули и повалили Данилу. Остальные вцепились кто во что успел и принялись терзать. Данила отчаянно брыкался ногами, размахивал руками, но тут одна из тварей вцепилась ему в горло, а другая укусила за щеку. Подошедший Никодим выстрелил в воздух. Псы тут же отпустили Данилу и побежали ласкаться к хозяину. — Молодцы! Хорошая работа! А ну домой! Довольные животные с веселым лаем ринулись обратно. И правда, поработали они на славу. Данилова одежда превратилась в лохмотья. Руки, ноги и лицо сочились кровью, правого уха не было. Он с трудом сел и открыл глаза. «Ух ты! Жив!» — удивился егерь, увидев, что Данила ощупывает ногу, цела ли. «Сейчас мы это поправим!» Никодим насыпал порох и стал ловко запихивать пулю с пыжом. «Как звать-то тебя, дурень?» «Данилою!» — прошептал, глядя убийце в глаза, тучинский слуга. Его рука уже дотянулась до спрятанного в голенище ножа. «Прими, Господи, душу раба твоего!» Никодим выстрелить не успел. Длинный острый нож попал ему прямо в сердце. «Никодима!» — закончил фразу Данила и перекрестился. Встал с трудом, подобрал упавшее ружье и побрел. Лицо его заливало кровь. Но он был жив. Через плечо генерала была перекинута княгиня. Сорочка на ней загорелась, но Веригин, выскочив из дома, быстро потушил пламя, набросив на несчастную мундир. У Тоннера хватило сил лишь положить Угарова на землю и рухнуть рядом с ним. Дышать не получалось. Все легкие были заполнены дымом, глаза слезились от резкой боли. «Илья Андреевич, да что с вами?» «Тут помощь ваша требуется, а вы разлеглись!» Веригин накатил доктора из ведра. «Поднимайтесь живо! Надо раненых оттащить! Сейчас дом рухнет! Поглядите-ка!» Тоннер посмотрел на горящее здание. Никогда бы не поверил, что добровольно полезет в такое пекло. Доктор поднялся. Веригин уже тащил княгиню, и Илья Андреевич, подхватив Угарова, поволок его следом поближе к Рухнову. «Тут лазарет и устроим!» — решил генерал, по-армейски разложив раненых в линию. «Все живы?» «Пульс наличествует и у княгини, и у Угарова», — констатировал Тоннер, приступивший к осмотру. «Слава Богу!» — хором произнесли Рухнов с генералом, и вдруг так же вместе рассмеялись. «И мы живы, слава тебе, Господи!» — перекрестился генерал и отвесил три поклона. Мимо промчалась свора борзых. Когда собаки подбежали к дому, тот рухнул. Горящие доски и бревна полетели во все стороны, псы, поскуливая, бросились на утек.